Глава 10. 10 тысяч образцов. Наташа, вызови общую карту платформы этого блока заодно. Она управлялась компьютерной панелью не хуже папаши Каца. Ее тонкие быстрые пальцы метались по символам с пугающей скоростью. Когда только так научилась? Камеры на большом экране сместились вправо, и центральное место заняла схема. На ней было ясно, где находимся в данный момент мы, где выход с глупыми роботами, кольцевой коридор, кипятильник. Левее пересечения с кольцевым коридором в 200 метрах находился наш портал. Я запомнил схему, точнее те помещения, которые наметил для отступления, и попросил Наташу вывести снова камеру с кипятильником. На первый взгляд он весил не меньше 300 килограмм, а может и больше. Само устройство стояло на подвижной станине и своим длинным стволом смотрело на нашу выходную дверь. Развернуть его быстро не получится, а больше мне и ничего не надо. «Все ясно», — заключил я. «Все ясно, что им крышка?» — весело закончила Наташа. «Да сейчас, скоро спецы прилетят», — озабоченно сказала Фитилек. «Пусть прилетают, нам главное добраться до портала быстрее их». «Тогда стоит поторопиться», — откликнулась Наташа. «Похоже, они уже на подлете. Вот их челнок». «Красивый», — Фитилек покачала головой. «Вот бы нам его сейчас захватить». «Челнок со звеном ликвидаторов на борту? Ты смеешься? Тем более, что он не стыкуется с платформой напрямую. Там тоже стараются предусмотреть подобное развитие событий. Последние метры до шлюза они преодолевают сами», — сказал Дункан. «Жалко, я бы полетала на таком», — сказала Блонди. «На выход, нам надо оказаться в этой точке. Дункан запомнил?» — я показал на участок схемы. «Да, но там на пути будут две закрытых двери», — неуверенно сказал внешник. «Какая жалость», — прорычала Кобра. «Мы быстро вышли в коридор, теперь за нами следили почти все сотрудники из своих лабораторий, опасаясь выходить в общий коридор. Мы быстро проследовали к той самой закрытой двери, через которую удобнее всего было попасть в интересующее меня место. Проходя мимо прилипшего к перегородке внешника, Фитилек показал ему непристойный жест, отчего тот страх и отшатнулся и что-то там сбил у себя на столе своей толстой жопой. Пройдя половину коридора, Дункан молча указал на дверь. Кобра резко ударила по двери своей массивной нижней лапой, и она лопнула, вылетая внутрь. В лаборатории поднялась суматоха. Ученые забегали, как курица без головы, по двору, пытаясь куда-то спрятаться. Наташа не выдержала и молча выстрелила, ранив плечо одного ученого. К ней присоединились остальные. Выстрелы из лазерного оружия, плевки плазмы, крики боли и ужаса вселили в меня уверенность в победе. За 5 минут в этой прилегающей лабораториях не осталось никого живого. Все оборудование исчезло в пламени. Мы молча вышли к точке на карте. «Ледяная моя, раствори стену в кольцевой коридор», — попросил я. «Я сразу поняла, что ты задумал», — кивнула Наташа. «Хотел сделать сюрприз», — пожал я плечами. «Да все уже давно догадались, фокусник тоже нашелся», — встряла Фитилек. Наташа для пущей надежности ударила по стене сразу с двух рук. Морозные разводы весело разбежались по стене. Металл, из которого здесь было сделано все, стал неимоверно хрупким и захрустел. Наташа выстрелила из пистолета, от бедра не целясь. Собственно, попасть надо было только в стену. Плазменный полевок прожег хорошую дырку и спровоцировал дальнейшее обрушение конструкции. Мне кажется, она даже перестаралась. На этот раз рухнула 10 метров квадратных. Не бережет силы. Огромная прореха вела в кольцевой проход. Путь был открыт. С 10 внешников, возившихся возле кипятильника, выглядели крайне удивленными при нашем неожиданном появлении. 2 из них, наверное, самые сообразительные, кинулись к тяжелой станине в попытке развернуть свое чудо-устройство, но не успели. На этот раз отличился Флэш, он, как и в первый раз, покрылся едва заметным оранжевым свечением и застыл. На ходу не может стрелять. Он онемел на пару секунд, после чего удивил всех нас, ну, может, кроме Блонди. Кипятильник стал разогреваться изнутри. Внешник, державшийся за ствол, скрикнул и отскочил, тряся обожженными руками. Внушительный ствол микроволновой пушки начал быстро краснеть и вскоре побелел, согнувшись под собственной тяжестью. Кипятильник повесил клюв и, скорее всего, уже не сработает как должно. Внешники остались без главного калибра. Заглохшая была сирена вновь ожила, призывая всех срочно убираться по жилым помещениям и не выходить на открытое пространство. «Внимание! Экстренное оповещение, на платформе работает спецназ. Всем срочно предлагается укрыться в убежищах и в своих отсеках. На платформе зарегистрировано присутствие биологически опасных объектов. В лаборатории номер 3 обнаружена разгерметизация. Произошла утечка из лаборатории микробиологии. Красный уровень опасности. Спасайтесь!» «Это где мы только что были? Так вам и надо!» — крикнул Дункан. «Теперь платформе конец, во всяком случае, тем, кто не оденет скафандры. Побудут в нашей шкуре». «И сколько там того гибка вышло наружу?» Скептически отнесся к объявлению папаша Кац и злорадно добавил. «С другой стороны, тот, кто загазится, отожжется на славу. Ученых здесь хоть отбавляй». «Всю платформу грибок не заразит. Он начинает самовосполняться, если изначально имел некую критическую массу. Одной колбы будет, конечно, маловато», — согласился Дункан. «А это кто?» Блонди с ужасом смотрела, как через парк к нам шагали роботы. «Таких мы раньше не видели». Не разбирая дороги, к нам шли двухметровые черные роботы. Их головы, стилизованные под черепа, по всей видимости, должны были повергнуть нас в ужас. Глаза их горели недобрым огнем. Если бы я делал боевых роботов, то не стал бы их снабжать ногами и головой. И вообще делать похожими на человека, к чему все эти сложности? Полусферы хватило бы с избытком, а если она могла летать, то совсем хорошо. Для внешников был важен эффект, но нас это никак не трогало. Мы видели вещи и пострашнее, однако вооружение у них было приличное. Руки представляли собой две скоростных плазменных пушки, спаренные с лазерами. На плечах устроились портативные гранатометы, которые, как выяснилось, могли запускать не только гранаты, но и отравляющий газ пополам с нервно-паралитическим. В бедрах находились контейнеры с минами-лягушками. При запуске они сами широким веером ломали оборону противника, подпрыгивая на пару метров, и взрывались, засыпая смертоносными осколками все вокруг в диаметре или контролируемом конусе метров на 10. Специально для закрытых помещений. В икрах монтировались легкие ракетные двигатели, что давало им возможность взлетать в пределах купола. Впрочем, в открытом космосе тоже. Что у них пряталось в туловище, я пока не понял, но, скорее всего, что-то апокалиптическое. «А вот это уже серьезно!» — струхнул Дункан. «Звено таких машин может запросто поставить на уши здесь все. Обычно они работают тройками». «Ну да, их как раз трое». Фитилёк, как заворожённая, смотрела на них. Роботы пёрли напрямик через парк и имели все шансы отрезать нас от портала. Три чёрных скелета шли в ногу, слегка раскачиваясь и круша всё на своём пути. «В бой по возможности не вступать! Бежим к порталу!» — крикнул я. Пробегая мимо оставшихся живых внешников, копошавшихся вокруг своей чудо-пушки, Наташа кинула небольшой снежок. Но его хватило, чтобы приморозить пятерых. Дальнейшая их судьба была уже известна и печальна. «Побереги силы!» «Они могли нам ударить в спину!» — ответила на бегу Наташа. «Ах, черт!» Звено ликвидаторов одновременно взлетело и ринулось нам наперерез. До портала оставалось еще метров 100, когда роботы безжалостно сокрушили прозрачную стену со стороны парка и замерли прямо перед самим порталом. Кобра ждала приказа и не атаковала их. Я кивнул Наташе, к роботам устремилось короткое ледяное копье. Все-таки ее дар намного лучше работал с живыми объектами. В итоге удалось заморозить только одного, и то до пояса, что не мешало ему открыть огонь по нам. Все три сразу задействовали все, что у них было, ни капли, ни церемонии с нами. Наташа в последний момент успела перекрыть коридор толстой плитой льда. Продержалась она недолго, но приняла на себя основной удар. Шесть плазменных пушек изрешетили ее, оставляя глубокие каверны в толстой полупрозрачной стене. Стена вибрировала, но сдерживала разряды плазмы колоссальной мощности. Бланди стояла на одном колене, скинув свое ружье на уровень глаз и ждала, когда развалится стена. Позади нее разогревался флэш, покрывшись оранжевой дымкой. Кобра уже приняла облик чужого с дополнительными щупальцами, посчитав эту форму наилучшей, от возбуждения щелкая внутренней челюстью. Наташа после стены выдохлась и отошла в тыл отдохнуть. Я оставил чемодан рядом с ней и приготовился к бою. Стена продержалась ровно 2 минуты и рассыпалась. Роботы двинулись на нас. Флэш взял на себя крайнего справа и методично стал вливать в него жару. Вот робот запнулся, из его стального черепа повалил дым и искры. Глаза запылали уже не лазерной подсветкой цели, а брызнули настоящим пламенем. Его руки опустились, и он, покачнувшись, стал заваливаться в бок. Напоследок изрыгнув из себя порцию мин. Я не представлял, как с ними бороться. Наташа уже не могла поставить щит. Я бросился вперед, в надежде хоть как-то загородить их своим щитом. Мины подлетели под самый потолок, который здесь был значительно ниже, и тем самым сами себе помешали. Ударившись от него, они резко отлетели вниз и взорвались всего в метре от пола. Закипевший робот успел запустить только 3 мины. Меня окатило смертоносным дождем. Мой едва заметный щит выдержал, но, к сожалению, не успел задержать все осколки. Флэш, стоявший справа от меня, охнул и упал, обливаясь кровью. В него угодило как минимум 10 осколков. Папеша, Кац и Фитилек бросились к нему, вытаскивая его с линии огня. Блонди с недоступной для меня скоростью открыла огонь. Ее плазменные пули взорвали глаз второму роботу и повредили гироскоп. Робот завалился на правый бок и нелепо завертелся на одном месте, круша все подряд. Часть его плазменных подарков улетела в парк и окончательно доломала его, вскипятив придачу пруд. Съехавший с резьбы робот под конец нанес ментальный удар, хорошо хоть не прицельно, но все-таки задел Блонди. У нее из носа и ушей брызнула кровь, и она ничком упала на пол. Дункан бесстрашно бросился к ней и поднял Блонди на руки. Не успел сделать и 10 шагов к знахарю, как 3-й робот отстрелил ему руку из лазера. Внешне как шел, так и свалился вместе с Блонди, потеряв сознание от болевого шока. Папаша Кат, чертыхаясь, пополз ужом к ним. Наташа, придя немного в себя, кинула в дезориентированного ликвидатора слабенький снежок. Он, конечно, не остановил его, но немного приморозил, ограничив его движение. Ослепленный робот теперь палил в направлении парка, выжигая последние растения. И заодно накрыл толпу любопытных внешников. 10 ученых вспыхнули, как свечки, и сгорели на месте. Я бросился к 3-му роботу, от которого скакала по стенам и потолку кобра. Он не успевал за ней, всего лишь пару раз мазнул лазерами, не причинив вреда. Матовая поверхность панциря чужого и его обтекаемые формы срикошетили луч, не давая ему сфокусироваться и прожечь хитиновые доспехи. В отличие от настоящего чужого, у кобры не было кислоты вместо крови, и она была вынуждена выполнять акробатические трюки, уходя от лазера. Я уже хотел задействовать свой основной дар, но что-то меня остановило, и я решил приберечь его. Врубив вооружение, я ринулся в бой. Плазменные клинки неплохо себя показали и сразу отсекли правую руку ликвидатору. Левую серьезно повредили. Однако он все же успел выстрелить из гранатомета почти в упор по мне. Щит спас меня от неминуемой трепанации и тотчас погас, использовав весь свой потенциал. Сколько времени ему требовалось на перезарядку, я не знал. Ко всему прочему, робот сумел таки пробить щит, и я, оглушенный, с привкусом крови во рту, отлетел 5 метров. Наташа боялась задеть кобру и молча наблюдала за схваткой. Фитилек помогала знахарю, колдовавшему сейчас над Дунканом. Тот лежал белый, как простыня, с закрытыми глазами и изображал труп. Блонди стояла на четвереньках, страшно икала и трясла головой, пытаясь что-то вытряхнуть из уха. Флэш, прислонившись к стене с многочисленными кровавыми разводами на куртке, не шевелился. Папаша Кац вел его в состояние комы после того, как остановил кровь. Всего 3 тяжелораненых. Неплохой результат. «Не бережешь ты личный состав, Женя, не бережешь. И все-таки мне понравились роботы, достойный противник». Я встал и, пошатываясь, с одним погашенным плазменным клинком поковылял к третьему роботу. В данный момент кобра неистово била по нему хвостом и шестью щупальцами. Ее хвостатый набор против ликвидаторов совершенно не годился. Но она его отвлекала и смогла до конца доломать ему испорченную левую руку. Ударив его со спины, я пронзил насквозь робота плазменным клинком. Внутри загудело и раздался взрыв. Нас коброй разбросало в разные стороны, но больше всего досталось его ослепленному коллеге. Полузамороженному и слепому роботу оторвало голову, просвистевшей мимо железкой. Настала тишина. От потолка отклеилась кобра и свалилась кулем на пол. Половина щупалец и самого хвоста у нее не было, из ноги хлестала кровь. Но не издавая ни единого звука, она поползла к папаше Кацу. Изи сегодня был на расхват. «Блонди сама сможет идти, Дункан тоже», — прокряхтел знахарь. «А вот Флэша придется тащить на себе». «Кобра!» — прохрипел я. «Сейчас оклемается. Кровь остановил, перелома нет». Изя погладил ее по удлиненному хитиновому черепу. «Тогда пора валить. У меня такое ощущение, что это не все сюрпризы на сегодня. Тащите Флэша сами, я пойду замыкающим». Наташа и Фитилек подхватили нашего несчастного пирокинетика под мышки и потащили по коридору. Он был в отключке, его ноги безвольно тащились по полу, оставляя за собой кровавый след. За ним, держась за голову, шла по стенке Блонди, за ней хромая сразу на две ноги исполняла кобра. Последнее вызвало у меня улыбку и негодование профессора. Ошалелый Дункан без руки шел следом за ними и постоянно что-то бормотал. Я несколько раз услышал имя Эрик и множество неласковых эпитетов. Убрав клинок, я подхватил чемодан и спиной вперед пошел за своей командой. Во второй руке я держал автомат, поводя стволом из стороны в сторону. Мало ли кто захочет присоединиться к вечеринке. Мы достигли портала, когда вдалеке в коридоре показались две гончих. Робот и Щейка чрезвычайно быстрые и не менее смертоносные, чем ее громоздкие коллеги. Да и соревноваться с ними было практически некому. Затолкав всех покалеченных портал, мне в голову пришла сумасшедшая мысль. «Льдышечка моя, сможешь перекрыть вход хотя бы на пару секунд?» Я уже открывал чемодан. «Сейчас я вам устрою курскую дугу», — злорадно подумал я. «Хорошо устроились кромсать живых людей. Держите!» Два робота сходу врезались в прозрачную стену и отлетели метров на пять назад. «Уходи!» Наташа не мешкала и, не задавая лишних вопросов, моментально скрылась в портале. Стена затрещала под выстрелами двух разъяренных роботов и пошла трещинами. Гончие со стервенением расстреливали ледяную перегородку. Времени не оставалось совсем, и я нажал на кнопку экстренного взрыва. «Одер!» Роботы в коридоре повисли в причудливых позах. Я отбросил пустой чемодан ногой и осторожно положил ранец с атомной бомбой на пол. Приходилось все делать очень осторожно и медленно. Я прекрасно понимал, что происходит с предметами в реальном мире. Для них время бежит иначе, и легкий толчок под даром в обычном времени равносилен крепкому удару. Жалко, таймер не сработает. Что же, тогда экстренный взрыв. Это только начало. Точно такой же ранец я рассчитывал разместить на главных платформах. Жалко, не смог сохранить этот. Я нажал кнопку, она, на удивление, легко ушла вниз. Нет, мне всего лишь кажется. Кругляш кнопки тревожно замигал красным цветом. Пора покинуть эту гостеприимную платформу. «Привет от животного!»